«Бей!» — прокричал я Вилье и потянул из золотого воина все, что только мог вытащить. Возникли непередаваемые ощущения. Меня словно окунули в ледяную воду, резко вытащили, закинули на раскаленные угли, но, не позволяя прожариться, вновь отправили в воду и так бесконечно по кругу. Тело свело судорогой, я даже вдохнуть не мог. Все же перестарался, столько энергии для меня было слишком много. Сопряженное ядро не справлялось, оно не успевало перерабатывать и отправлять дальше в меридианы валящуюся на нее силу. Уже на последних крохах сознания я снял блокировку с сердца Вилли и направил в него весь поток, ничего иного сейчас придумать не мог. Послышался звон, ругань Вилли, еще один звон, переходящий в непрекращающийся гул бьющегося металла о металлу. Вокруг меня стало слишком светло, но концентрироваться на этом я уже не мог. Все мое внимание уходило на борьбу с наполняющей тело силой. Уменьшать поток, что в меня входил, не мог. Было четкое понимание, если я это сделаю, воин нас прикончит. То, что он решил разделаться с Вилли и собственными руками, а не техниками, сыграло с ним злую шутку. Он попал в мои руки, но стоит ему удалиться. Нет, не думать, выкачивать и страдать. Энергия оборвалась настолько резко, что я еще какое-то время стоял, сжавшись в тугую пружину, боясь пошевелиться. Мозг практически перестал воспринимать информацию. Передо мной валялось обезглавленное тело одного из высших руководителей Дамахаа, но у меня не было сил, чтобы хоть как-то реагировать на это. Просто отмечал это как свершившийся факт. Пошли вот с Манюни. Где-то на фоне послышался крик Вилли. Это тело отдайте Дамахаа. Пусть его допросит. Искатели выполнили свое обещание. Вы живые прибыли в столицу. Отныне ваша жизнь зависит только от вас самих. Зандр, нужно убираться отсюда. Убираться. Да, нужно убираться. Духовное зрение словно с ума сошло. Оно то работало, то полностью отключалось, то показывало какую-то непонятную чушь, совсем не имеющую к реальности никакого отношения. Тело, что валялось передо мной, неожиданно исчезло, но удивляться у меня просто не было сил. Голова пошла кругом, почему-то земля, на которой я стоял, начала перемещаться с бешеной скоростью. Зандр, очнись, небо тебя раздери, не вздумай отключаться, нужно спрятаться. Дом, вниз, подвал. Каких усилий мне стоило произнести эти, казалось бы, простые слова, никто не знает. В момент, когда духовное зрение все же заработало как надо, в соседнем с нами доме я заметил спуск в подземелье столицы западного региона. Спину уже не просто обжигало, там стояла такая боль, словно уже воткнулось несколько десятков стрел. Вилия вломилась в дом и, особо не переживая за сохранность имущества, таранным ударом проломила пол прямо под нами. Я бы все отдал сейчас за то, чтобы показать ей, куда двигаться дальше, но возможности такой не было. Тело вновь перестало мне подчиняться, да и духовное зрение в очередной раз начало показывать какие-то кроваво-красные сгустки вместо привычного белого окружения. Однако Вилия справилась сама. Проход на второй подземный уровень был завален пустыми ящиками, а сам проход преграждала тяжелая дверь, но и она не смогла сопротивляться таранному удару с силой владыки. Вилия помчалась по пустому грязному коридору, но боль в спине не проходила. Наоборот, казалось, что она усиливается. У нас оставались считанные секунды до того, как нас прикончит. Словно предчувствуя это, духовное зрение вновь вернулось в нормальное состояние, что позволило мне оценить пространство. Нас преследовали. Много учеников, несколько воинов. Они были уже у входа в здание. Речь действительно шла о секундах, вот только сдаваться просто нельзя. Искатели сражаются до последнего. Ниже. Проход, третий уровень, крысы. Каким бы тихим мой голос ни был, Вилия его услышала. Практически в потемках, не зажигая фонарь, она использовала несколько техник перемещения, оказавшись рядом с проходом. Таранный удар, снесший к массивную дверь ко всем демонам, и мы очутились на огороженной от всего остального города территории, в царстве крыс. Духовное зрение еще не начало сбоить, так что я принялся управлять Вилеей. Тьма была такой абсолютной, что даже улучшенное зрение не помогало, только духовное. Тем не менее фонарь Вилея не активировала, он будет выступать отличным маячком для тех, кто нас преследует. Прямо 50 метров, прямо 20, направо. Прямо 20. Духовное зрение творило настоящие чудеса. Пока оно окончательно не перестало работать, мы сумели использовать 20 техник перемещения. Даже спину чуть отпустило. Правда, Появилась новая проблема, отъевшиеся непонятно каким образом до состояния небольших собак крысы бросались на защиту своей территории. Ладно бы это были просто звери, это были ученики различных рангов, что использовали атакующие техники. Их было так много, что наши духовные доспехи начали уменьшаться. Вилье приходилось отпихивать зверей ногами и бежать вперед, совершенно ничего не видя. Боль в спине вновь начала нарастать и, как только духовное зрение вновь ко мне вернулось, стало понятно, что дальше бежать смысла нет. Наши противники были не только позади, но и впереди. Они были везде. «Вправо», – прошептал я. Вилья подчинилась, и мы очутились в небольшом грязном кармане. Дальше пути не было, но нам он и не требовался. «Пластина древних, расстели ее, второй прикрой, закидай мусором. Нас ищут духовным зрением, нужно скрыться. Мне нужно время, слишком много энергии. Одно небо знает, каких усилий мне стоило произнести такую длинную фразу». Вилья спорить не стала, и вскоре мы лежали под металлической пластиной, сверху на которую были накиданы какие-то палки, грязь и отходы жизнедеятельности крыс. По-хорошему еще нужно было бы установить защитную формацию, но делать этого я не стал, не знал возможностей воинов клана Тигра. Вдруг они могут видеть энергию защитных формаций? Нет, так нам рисковать не стоит. Ну что, здесь их нет, духовное зрение ничего не показывает, только крысы. Идем дальше. Они не могли далеко сбежать. Пусть активируют городскую систему отслеживания. Мы выкурим убийц из катакомб. Первая группа пробежала мимо нашего схрона спустя минуту, как мы спрятались. Вилья накрыла нас достаточно плотно, чтобы к нам не проникли всеядные твари. За свою территорию они будут сражаться до последнего. Так и случилось, только уже не с нами. Нашим преследователям приходилось пробиваться сквозь полчища зубастых тварей. В карман, где мы спрятались, заглядывать не стали. Вроде как посветили, посмотрели, что здесь только куча мусора, и пошли дальше. Тяжело это, проверять каждый закуток и отбиваться от полчищ жаждущих справедливости крыс. Воины не могли включить свою ауру, так как в погоню за нами отправилось много учеников. Вот всем и приходилось использовать техники или добрую сталь. За первой группой прошла вторая, третья. Вскоре народу значительно прибавилось, всех крыс на этом участке перебили, поэтому здесь могли появляться простые люди. Было понятно, что рано или поздно какой-нибудь случайный даос все же разворошит нашу кучу мусора, но пока действовать мы не могли. С моим телом творилось что-то нереальное, его в буквальном смысле корежило и выкручивало. Мне приходилось прикладывать усилия, чтобы оставаться неподвижным и не стонать. Не помогало даже сопряжение, я не мог его нормально настроить. Не хватало концентрации. Слишком много энергии я поглотил за один присест. Слишком высокого этапа возвышения она оказалась. Слишком могучим противником был этот тигр. Слишком много слишком, за что я сейчас и страдал. Так продолжалось целые сутки. Вилья медитировала, я же все это время пытался справиться с повреждениями, что обрушились на мой организм. Да, повреждений было много, выкачанная из золотого воина сила хоть и попала в ядро энергии, но все же прошла и через мое тело. Внутренние органы оказались не просто поцарапаны, их словно через мелкую терку пропустили, а затем каким-то образом сцепили обратно. Вот только лечение не помогало, тело восстанавливалось, но витающая во мне энергия продолжала свое пагубное воздействие, вновь превращая органы в протертое мясо. Я терпел так долго, как мог, но больше 15 минут не получалось. Приходилось тратить один свиток лечения, чтобы через 15 минут потратить еще один, и еще. И так целые сутки, все время пытаясь совладать с безумием внутри тела. Живой, Вилли открыла глаза, но в темноте, что нас окружало, это было бессмысленно. Куда я денусь? Пробормотал я и все же использовал свиток лечения. Первый за 2 часа. Мне все же удалось покорить вихри в теле, не сгореть и не сойти при этом с ума от чудовищной боли. Свитков лечения осталось всего 10 штук, так что приходилось сильно экономить. Духовное зрение вновь заработало, так что я прекрасно видел все, что происходило вокруг нас. Для этого следовало высунуть голову из-под пластины, но одну голову найти вряд ли смогут. Искали же нас весьма интенсивно, я видел ауры, что пробивали город до самого основания. Действовали те же артефакты, что и на воротах, только направленные в подземную часть города. Тигры искали тела, спрятавшиеся где-то на 3-м уровне. Судя по тому, сколько народа было на всех 3 подземных уровнях, у них ничего не получалось, и это их несказанно бесило. что-то есть. Неподалеку от нас находилась как раз одна из поисковых групп. Три ученика, один воин. Видимо, нас воспринимают за вполне серьезную силу, раз воины поодиночке не ходят. Хотя какой смысл был от учеников, если воин не сможет с нами справиться, я не понимал. Но, раз тигры так действуют, значит у них есть какой-то план. Как вариант, они могут следить за своими бойцами и, как только кто-то из них исчезнет, сразу заблокировать этот участок подземелий. Да, это вполне разумный вывод. Поисковые ауры активировались каждые 5 минут и, раз мы на них не отображаемся, отслеживать нас можно по исчезающим даосам. Нет, ничего живого в радиусе 50 метров. Идем дальше. Всех крыс уже перебили, либо они попрятались в дырках. В битве за третий уровень они потерпели сокрушительное поражение. Я еще раз высунул голову, оценивая нашу позицию, после чего спрятался под пластиной. Мимо проходили тигры. «Как будем выбираться?» – спокойно спросила Вилея. Она не сомневалась, что я что-нибудь придумаю, так что особо не нервничала. «Раз мне стало лучше, значит мы готовы дать бой хоть всему клану тигра, в чем я сильно сомневался. Вчера пришло четкое понимание, против золотого воина у нас нет ни единого шанса, он нас прибьет издали. То, что нам удалось справиться с одним из руководителей дома Хаа, не более чем удача. Он слишком в себя поверил, раз решил выполнить заказ из центрального региона еще раз. Верить в удачу больше нельзя, нас будут убивать издали. Так что нельзя говорить о том, что мы поставим всю столицу на колени. Но и сидеть здесь вечно не получится. Рано или поздно нас все же найдут. Они просто зальют все пространство огнем. Явится сюда какой-нибудь мастер из третьего пояса и все, не станет ни Зандра, ни Вели. Сейчас черных фигур я не видел. Бежать бесполезно. Вряд ли тигры настолько глупы, что не перекрыли все ворота и проходы из города через подземелья. Скрываться не вариант, сражаться. Рано или поздно нас прикончит. Можем попробовать пробиться до портала, но там смотритель клана тигра, тоже не наш случай. Знаешь, кроме как пробиваться из города с боем, надеясь на чудо, я ничего придумать не могу. Слишком активно нас ищут. Значит, на то воля неба, философски заметила моя жена. Если нам суждено умереть во время боя с тиграми, так тому и быть. Сдаваться на милость этих тварей мы не будем. Ведь не будем. Вместо ответа я прижал девушку к себе. Никто сдаваться не собирается. Испытывать на себе всю прелесть знакомства с дознавателями клана тигра лично мне не хочется. Лучше умереть в бою, чем так. Одно плохо, мы так и не вышли в свет в наших новых нарядах. Представляешь, как бы мы в них смотрелись. Два наряда из третьего пояса уже были к нам привязаны и, когда мы их надели в первый раз, Вилея даже запрыгала от радости. Они действительно были великолепны и превращали нас в весьма респектабельных даосов. Никто бы никогда и не подумал, что за их личиной скрываются два простых искателя. Тело словно молнией пронзило, меня озарила очередная безумная идея. Высунув голову из-под защитного купола, я еще раз осмотрелся, только на этот раз меня интересовало все, что происходит на поверхности. Основные страсти там улеглись. Народ вальяжно прогуливался по улицам, магазинам, никто не истерил, не бегал с размахивающими руками. Все, кто нас искал, находились внизу, в катакомбах. Периодически кто-то из воинов останавливался в случайном месте и активировал поисковый артефакт, направленный в подземную часть города. После использования артефакта воины сразу же выходили из зоны действия моего духовного зрения. Видимо, вся информация по поискам стекалась в одну точку принятия решений, где четко понимали, кто должен находиться под землей, а кому там делать нечего и куда нужно отправлять отряды быстрого реагирования. Все это было весьма интересно, но меня сейчас заботило не это. Мое внимание сосредоточилось на одном высоком красивом даже в духовном зрении здании. Защитные формации не позволяли заглянуть внутрь, что делало это здание весьма привлекательным в нашем текущем положении. Я заметил это место еще когда мы ехали к дворцу Дамахая. Центральная гостиница столицы сразу привлекала внимание своим внешним видом. Если добраться до соседнего с ней дома, то можно подняться наверх. Поисковых отрядов в той части катакомб пока нет, или они уже там побывали. В любом случае, нам точно стоит пробежаться, но не бездумно, а чуть поработав. Нужно согнуть края сильнее. Я приподнялся, сбрасывая с нашей верхней пластины мусор. Нижняя пластина тут же отправилась в инвентарь. Вилея помогала как могла, хотя ничего и не видела. Хватало того, что из нас двоих видел я. Вскоре мы создали кривой, косой, но ящик, под которым мы смогли встать на четвереньки. Поползли, ухмыльнулся я, и мы выбрались из-за кутка. Каждую минуту я высовывал голову, чтобы проверить пространство, но рядом уже никто не бегал. Видимо, из центральной части все переместились ближе к стенам. Где-то же мы должны прятаться. Если не в центре, значит где-то с краю. Чтобы проползти таким образом полкилометра, что отделяли нас от гостиницы, пришлось изрядно попотеть. Наконец, мы достигли цели, запертых дверей. Сразу пришло понимание, почему здесь никого не было. Все кругом было закрыто и запечатано защитными печатями. Хитрые тигры постарались расставить ловушки. Как только кто-то взломает или откроет дверь, печать будет нарушена, и информация о проникновении уйдет по тонкой, едва заметной ниточке энергии наверх, к даосу, что находится как раз в доме над нами. Я присмотрелся, этот даос контролировал выход из целого квартала, спокойно попивая чай из пиалы. Внешне он выглядел достаточно беззаботно, да и являлся всего лишь золотым учеником, но расслабляться нам не стоило. Любая оплошность, и сюда сбегутся тигры со всей столицы. Поэтому принимаем тот факт, что над нами опасный и серьезный противник, и любое неправильное движение будет стоить нам свилей жизни. Печать находилась на стыке двери и стены. Дождавшись очередного всплеска поисковой ауры, я выбрался из-под пластины. Печать я уже изучил, в ней не было ничего сложного. Просто контур энергии, что отправлял сингл при нарушении целостности. Повторить такой, даже не видя движений, плевое дело. Что мне и пришлось сделать, сформировав точно такой же символ, только не на границе двери и стены, а на сплошной стене. Напитав свое творение энергией того же уровня, что и изначальная печать, я протянул ниточку энергии от своего творения до сигнального канала и замер. Даос сверху как раз разливал чай на две пиалы, к нему заглянул гость. Судя по тому, что он уселся в кресло рядом с контролером, это не был проверяющий, видимо, просто знакомый, что проходил мимо. Следовало действовать быстро и с ювелирной точностью. Дождавшись момента, когда контролер нальет гостю чай и сядет обратно в кресло, я переправил его нить энергии на свою. Всего мгновение, но этого могло хватить, чтобы даос напрягся. Что он, собственно, и сделал, замерев и даже жестом показав собеседнику, что не стоит сейчас его трогать. Однако количество печати не изменилось. Мало того, я увидел, что к каждой из них отправился пучок энергии, проверяя целостность. Добрался такой пучок и до моей подделки. Насытив ее энергией, он вернулся обратно, а контролер расслабился. Мне категорически не хватало звука, но потому, как он махнул рукой, стало понятно, что все в порядке. Ложная тревога. Я вытер пот с лица и толкнул дверь. Она поддалась нехотя, показывая, что ею давно не пользовались. Крутая лестница вывела нас на минус второй этаж. Народа здесь тоже не было. Все бегали где-то вне доступного мне радиуса духовного зрения. В подвал дома мы попали без проблем. Вновь пришлось какое-то время посидеть под ящиком из металла древних. Поисковые ауры работали каждые 5 минут не переставая. Правда, минус первый этаж они почти не задевали, аура поднималась буквально на полметра от пола. Это позволило мне установить ванну на стол и набрать в нее воду. Заполненных бочек у нас всегда хватало. Зачем это? Не поняла Вилея, когда я разделся и первым залез в ванну. Кто жаловался, что ей так и не удалось пощеголять в красивом наряде? Думаю, пришло время это исправить. Но надевать его на грязное тело – это перебор. Одежда такого не заслужила. Забирайся ко мне. Пора тереть мужу спинку. Контролер с гостем располагались в главном зале дома, так что они не заметили, как спустя час на кухню из подвала поднялись двое высокородных господ. Они вышли через черный вход и, взявшись за ручку, спокойно двинули по оживленной улице. Мимо проходили горожане, огибая их, как вода огромные камни, никто не смел слишком близко приближаться к столь богато одетым молодым людям. Кто знает, кто за ними стоит и кто их охраняет. Мы неспешно подошли к одной из лавок и купили сладостей. Вилея у меня оказалась настоящей сладкоежкой, при первом удобном случае постоянно что-нибудь жевала. Когда мимо нас прошел отряд стражников, мы даже не стали дергаться или отворачиваться. Просто стояли, мило общаясь про особенности барельефа центральной гостиницы Эльса. Мы делали вид, что не замечаем стражу, стража делала вид, что не замечает нас. Да и чего нас было замечать, если мы были у всех на виду? Яркие, блестящие, красивые, не заметить такую парочку нужно постараться. «Господа, Чем могу помочь? В гостинице нас встретил консьерж. Так, кажется, называется эта должность. Тот, кто встречает и размещает гостей. Все же месяц в школе духовной силы не прошел для меня даром. Я значительно подтянул пробелы в своем образовании. Добрый день, улыбнулся я. Мы с супругой сегодня прибыли в Эльс и очаровались этим городом. Хотим остановиться здесь подольше. Нам нужен номер для новобрачных на трое суток, но, возможно, мы захотим его продлить. Можете что-то предложить из такого, где не стыдно будет остановиться. Взгляд консьержа прошелся по нашей одежде, остановившись на пространственном кошельке и, конечно же, на браслетах. Единственном доказательстве того, что мы действительно состоим в законном браке. 500 духовных монет в сутки, прозвучала чудовищная цена. Полгода обучения в школе возвышения. Отлично. Ничуть не смущаясь, ответил я. В каком виде предпочитаете оплату? Монетами? Банковскими чеками? Может, предложить в качестве оплаты вот это? Глаза консьержа округлились, когда он увидел ящичек с тысячелетним растением. На аукционе за такой давали 30 тысяч. Посмотрим, во что оценит здесь. Про банковские чеки я, конечно, загнул, их у нас не было, но мне нужно было продемонстрировать весь спектр возможностей оплаты. Консьерж и те двое даосов, что за нами наблюдают, должны увидеть наличие у нас денег. Мы, богатые даосы из загадочных земель первого пояса, швыряющиеся духовными монетами налево и направо. Чем больше внимания мы к себе привлечем, тем меньше нас будут замечать. Так учил наставник Герлон. Прошу за мной, я покажу номер. Он на 12 этаже. Лучший номер нашей гостиницы, откуда открывается чудесный вид на город. Артефакт под названием лифт меня поразил. Кабинка свободно перемещалась между этажами, поддерживаемая тросами, что, в свою очередь, управлялись кнопками внутри кабинки. Это было невероятное изобретение, явно не из первого пояса. Сделав вид, что мы ездим на лифтах каждый день по 3 раза, мы свели и не проявили эмоции и вскоре вошли в предложенный номер. Вид, что открывался из окна, действительно поражал. Весь центр столицы был как на ладони. Я воплотил заполненный духовными монетами мешочек и швырнул его на стол рядом с консьержем. Мгновением спустя мешок исчез, а на лице мужчины появилась довольная улыбка. «Нам нужен ужин, такой, чтобы оставил неизгладимое впечатление о вашем городе. Цена значения не имеет. Сумеете организовать что-то подобное, получите в 2 раза больше. Поверьте, вы обратились к правильному человеку». Консьержа буквально переполняли эмоции. «Ваш отдых в нашей гостинице будет незабываемым. Осталась последняя формальность. Для завершения регистрации мне необходимы ваши имена». В качестве ответа на столе появилось еще 2 мешочка, что исчезли в карманах консьержа с прежней скоростью. «Прошу прощения, господин и госпожа Лурган из северных провинций. Какое-то помутнение на меня нашло, такого больше не повторится». Центральная гостиница города Эльс рада приветствовать своих гостей. Уверяю, наш сервис вам обязательно понравится. Отдыхайте. Глава 13. Что-то не так, госпожа. Вы называете это эксклюзивом? Жареное мясо тигра? Причем пожаренное так бездарно. Вы даже вильрейские травы не использовали. Решили на нас сэкономить? Я не стану это есть. Вилия капризничала, брезгливо оттолкнув от себя поднос с большим куском ошеломительно пахнущего мяса. Ранг и этап возвышения зверя был непонятен, но потому, какая сила все еще скрывалась внутри приготовленного блюда, давала возможности предположить, что минимум серебряного, а то и золотого. Когда-то безымянный, что впоследствии оказался Клоидом Феном, приготовил в походных условиях на простом костре блюдо из мяса тигра алмазного ранга. То, что подали нам в центральной гостинице столицы Запада первого пояса, даже близко не стояло с тем шедевром. Тем не менее Вилье довольно нелегко далось это небрежное отбрасывание еды, от одного взгляда на который рот заполнялся слюнями. За 2 дня, что мы находились в гостинице, чем нас только не угощали, каждый день повышая ценник. Раз изначально мы планировали остановиться в гостинице на 3 дня, сегодняшний ужин должен был стать вершиной нашего мотовства. За этот кусок я отвалил 10 тысяч духовных монет, но, как и сказал, пришлось делать недовольный вид, ибо у меня был план, и я решил его придерживаться. Дом Хаа, что управлял западной частью первого пояса, был великим и могучим, но, как и в случае с южным сектором первого пояса, он был не единственным. Клан Тигра в этом регионе был представлен сразу 3 домами, 2 из которых лишь немногим уступали дому Хаа в величии. Представители трех домов постоянно грызлись между собой за власть, устраивая друг другу всевозможные неприятности, так что блокировка столицы на 4 дня явилась отличным поводом, чтобы пошатнуть положение дома Хаа. Тем не менее блокировка не снималась. Люди дома Хаа по-прежнему бегали по катакомбам столицы, а все выезжающие из города повозки тщательно досматривались. Искали двух серебряных учеников. Возможно, нами бы тоже обязательно заинтересовались, если бы не одно «но». Гостиница не принадлежала дому Хаа. Полагаю, ее владельцы сообщили о нас куда следует, так что рано или поздно за нами все равно придут, но это будет не дом Хаа. Раз так, всегда есть возможность договориться, либо заполучить себе еще одних врагов. Госпожа, чем мы можем загладить свою вину? Консьерж, что стал нашей тенью, даже побледнел. Еще бы, за 2 дня он уже получил в качестве чаевых и бонусов больше 3000 духовных монет и переживал, что такие выгодные его кошельку клиенты покинут гостиницу. «Хочу живого тигра», — заявила Вилея. «Я следую путем зверя, истинным путем, а не этим подобием через жареное мясо». «Тигра?» — консьерж побледнел еще больше. «Но это невозможно, госпожа. В Эльсе запрещено поглощать живых тигров. Даже так, я положил на стол очередную шкатулку. Цены на растения оказались такими же, как в аукционном доме. Поэтому тысячелетняя ромашка, что стоило 100 000 духовных монет, могла заставить зашевелиться кого угодно». Консьерж превратился в статую, когда осознал, что находится в очередной шкатулке. Тем не менее он собрался и умудрился пригласить нам управляющего гостиницы. С ним мы уже встречались, управляющий как раз и был оценщиком. К тому же он организовал нам весьма увлекательную экскурсию по столице, продемонстрировав все ее великолепие. Стоит признать, оно того стоило. Госпожа желает живого тигра. Глазки управляющего заблестели, стоило ему увидеть ромашку. Серебряного, но в идеале, золотого ранга этапа ученик, подтвердила Вилея. Вы же обещали нам эксклюзив, так устройте его. Боюсь, в Эльсе это невозможно. Совет домов постановил, что живых тигров в Эльсе поглощать нельзя. Таков закон, и изменить мы его не можем даже за огромные деньги. Тигров нельзя поглощать в Эльсе. Я правильно понял фразу управляющего? Значит, существует место, где это возможно. Как туда попасть? К сожалению, господин, мы не сможем обеспечить там тот уровень комфорта, к которому вы привыкли. В лесу недра нет нашего представительства, но тигры там есть. Хочу тигра, остальное не имеет никакого значения. Если потребуется, готова в простой лачуге ради этого спать. У вас же есть желание получить бонус за качественное обслуживание, обеспечьте нам доступ к тигру, и вы получите еще одну ромашку. Да, госпожа, мы подумаем, что можно сделать. То, как сглотнул управляющий, говорило о многом. Например, не стоит ли прибить нас здесь и сейчас, чтобы прибрать к рукам наш пространственный кошелек и стать обладателем всех растений, ибо то, с каким безразличием мы сорили такими раритетами, говорило о том, что они для нас совершенно ничего не значат. На самом деле так и было, до тех пор, пока у меня не появятся рецепты, в которых эти растения могут использоваться, они бесполезны. Сам факт наличия душу мне не грел, накопительством я не страдал. Пока управляющий думал, вернулся консьерж. «Господин, доставили ваш заказ, первоклассная пипа от лучших мастеров Эльса. Сколько нужно времени на подумать?» Я забрал инструмент и посмотрел на управляющего. Тот даже глазом не моргнул и сразу заявил. 3 дня. За это время я смогу придумать, как помочь вам с тигром». «Отлично. В таком случае, хотелось бы воспользоваться вашим местом для медитации. Следующие сутки, а то и 2, мы проведем там. Проводите, пожалуйста». Дом Хаа занимается поиском 2 серебряных учеников, каждый из которых имеет по 36 меридианов. Эту информацию нам уже успели доложить, когда я выразил некоторое недовольство слишком большим количеством стражников на улицах города, проверяющих всех и каждого. Самоходную повозку центральной гостиницы трогать не стали. Мало того, что она принадлежала другому дому, так в ней еще и путешествовали высокородные гости, которым явно не понравится досмотр. Однако из города нас без тщательного досмотра не выпустит. Как минимум меридианы точно будут проверять. Какой из этого вывод? Самый, что ни на есть простой, пришло время стать золотыми учениками. Требовался музыкальный инструмент и относительно безлюдное место, где нас никто не потревожит порядка 12 часов. В гостинице такое место нашлось, место для медитации. Оно представляло собой небольшую круглую комнату, в центре которой находился постамент с духовным камнем этапа воин. На полу были нанесены круги в зависимости от энергии, излучаемой камнем. Мы остановились на круге, что относился к рангу золотого ученика. Не стоит лишний раз давать повод персоналу гостиницы обсуждать странных гостей. Консьерж закрыл двери и, если верить духовному зрению, в радиусе 10 метров от нас не было ни одного живого человека. Центральная гостиница весьма щепетильно относилась к комфорту и приватности своих гостей, тем более гостей, что готовы тратить за сервис такие огромные деньги. Мы с Вилией селись друг напротив друга, для максимального эффекта требовалось сопряжение, но прямо сейчас меня волновал другой вопрос. Между нами появились три шкатулки, в каждой из которых находилось по одной золотой пилюле. Тело, разум, дух. Изделия третьего пояса, судя по тому, как их рекламировали, способны прорвать преграду в возвышении. Мое тело станет крепче, разум Вилли станет холоднее. Именно то, чего нам так недостает. Вот только чем больше я смотрел на золотые шарики, тем явственнее понимал, что не все так просто, как кажется с первого взгляда. Зандр, какие-то проблемы. Вилия почувствовала мои сомнения. Проблем нет, есть мнение. Забирай все три, решил я, подвигая шкатулки своей жене. У меня нет подтверждения своим мыслям, но есть четкая уверенность, что для максимального эффекта требуется поглощать сразу три золотых пилюли, а не по одну или две. Мне купим потом, это был не последний наш аукцион. Вилия была умной женщиной, хоть, порой, весьма странной. Она не стала отнекиваться, переспрашивать, предлагать проглотить пилюли мне. Раз ее муж решил, что так правильней, значит нужно покориться и выполнить его требования. Закинув три шарика в рот, она обошла меня и прильнула ко мне со спины. Сопряжение запустилось мгновенно, Вилия сама его создала. В ее теле начал загораться чудовищный пожар, чем-то похожий на то, через что мне пришлось пройти совсем недавно, так что я перехватил управление четырьмя потоками и, взяв в руки пипу, начал насыщать зал для медитации гармонией. Дом Хаа ищет двух серебряных учеников с 36 меридианами, удачи им в их нелегком деле. Открыл глаза я только через двое суток. Несмотря на то, что все это время мы провели неподвижно, дискомфорта не было. Да и как он мог быть у золотых учеников, имеющих в своем арсенале сразу 52 меридиана? Создать 16 каналов силы получилось настолько легко, что я даже начал переживать за будущее возвышение. Непривычно, когда преграда, о которую ты все время бился головой, исчезла, словно ее никогда и не было. Скорее всего, она отодвинулась чуть дальше, чтобы обрушиться на нас в самый неожиданный момент. Можно было создать еще больше меридианов, но это было весьма опасно и непрактично. У нас и так возникла определенная проблема. Реальных меридианов стало 52, сопряженных – 98. На два восстановления уже не хватит. Это означает, что каждые 4 недели, а не 6, как раньше, нам с Вилией придется заниматься приятным и будоражащим телоединением. С одной стороны это было великолепно, с другой создавало новые требования. Придется чаще поглощать сердца аномалий. Тем не менее от довольной улыбки удержаться мне не удалось. То, что только что произошло, задвигало нас с Вилией на принципиально новый уровень. Мне стали доступны сразу две техники воинов – лечение и печать артефактора. Если с важностью лечения еще можно было поспорить, имелись свитки, то печать артефактора даровала мне возможность создавать артефакты второго пояса, что в условиях чудовищного засилья даосов этапа воин в первом поясе было просто отлично. Одна защитная формация чего стоит, или усиление на цзянь, или на мои летающие ножи, или... Да много было чего интересного в книгах Хуан Луня. Проблема была лишь в том, что у меня на все это не было ресурсов. Забавна ситуация. Рецепты артефактов этапа воин требовали столетних растений. Тысячелетние для этого не подходили, хотя стоили на порядок дороже. Кажется, нужно основательно разорить местную лавку артефакторов. И последнее, все же правильно, что мы не стали поглощать золотые пилюли раньше. Для того, чтобы они усвоились и правильно распределились по всему организму, потребовалось 2 дня. Благодаря сопряжению мне удавалось забирать излишки или добавлять там, где недоставало силы, так что к концу сопряжения холодный поток разума, что создавала Вилея, был едва ли не толще, чем мой. Пилюли действительно прорвали ее преграду. Есть подозрение, что она сумеет сформировать ядро энергии значительно раньше меня. Нужен еще день, господа. Но, уверяю, результат вас не разочарует. Управляющий встретил нас лично. Судя по его довольному лицу, договориться ему удалось, и теперь ушлый даос размышляет, куда девать 2000-летних ромашки. Построить себе дворец на деньги с их продажи, или сразу переехать во второй пояс. Целые сутки гулять по городу, недовольно скривилась Вилея. Опять, позвольте предложить вам уникальную в своем роде программу, тут же нашелся управляющий. Сразу скажу, она будет стоить вам не меньше 50 тысяч, но такого вы точно не получите ни в одной другой столице первого пояса. Я посмотрел на Вилею. 50 тысяч, минус еще один цветок. Такими темпами у меня скоро ничего не останется. Однако отказываться было поздно. Принимается. Удивите нас. Что могу сказать, нас не просто удивили, нас поразили. Причем так, что в какой-то момент захотелось бросить все и вернуться в гостиницу, где, забившись в дальний угол, терпеливо ждать поездки к тиграм. Почему такая реакция? Все просто, нам устроили экскурсию по 4 дворцам столицы, включая дворец Дамахао. В каждом дворце нас встречали управляющие, что проводили весьма подробную экскурсию, демонстрируя все красоты внутренних двориков, приемных залов, огромных галерей и просто весьма интересных мест. Например, источник с водой, внутри которой находилась энергия второго пояса. Самым привлекательным местом, что естественно, стал дворец Дамахао. Огромный, величественный, оснащенный такой системой защиты, что у меня даже глаза загорелись от желания как можно тщательнее здесь все изучить. Дошло до того, что нас познакомили с главой Дамахао, воином золотого ранга, Асрихао. Весьма хмурый даос уделил нам всего несколько мгновений, успев при этом использовать сканирующий артефакт. Вот только мы его не заинтересовали, еще одни золотые ученики, решившие сорить деньгами. Посещение дворца Хао было весьма рискованным мероприятием, но отказаться от него мы не могли, это было бы весьма странно. Так что пришлось отдаться на волю неба. Оно не подвело, сегодня у меня появилась отличная возможность изучить дворец Хао максимально подробно и, на -6 уровне, точно там же, где и в доме сот южной части империи, находилась непроницаемая пластина, заглянуть под которую у меня не получалось. Аномалия, предмет внутренних кругов, часть какого-то зверя, это был уже третий схрон, что я обнаружил в первом поясе, что наводило на определенные вопросы, кто и зачем. То, что они появились здесь не случайно, уже факт. Причем появились даже не в этом столетии, может быть даже не в этом тысячелетии. Те же червяки вряд ли за столетие смогли бы так организоваться, чтобы ползать к месту силы со всей округи. На это требовалось время. Загадка была весьма интересной, но у меня не было даже мыслей, с какой стороны подходить к ее разгадке. Нужны архивы, доступ к которым, что естественно, имели лишь главы домов и библиотекари. Странные карлики, отличающиеся друг от друга только этапом возвышения. Один такой, к слову, находился и во дворце Дамахао, управляя огромной библиотекой. Нас туда, к сожалению, не пустили, библиотека не являлась местом для экскурсий. Тем не менее кое-что полезное из этого путешествия я для себя вынес. Мимолетная встреча со Асрихао напомнила мне еще об одном обещании. Садуш, которого во дворце уже не было, умудрился выбить из меня гарантии, что дом Хао узнает о том, что происходит на юге и что там творит дом друг. В пространственных кошельках воинов из дома Друл я нашел с десяток золотых листов, являющихся отличным способом передачи информации. Спасибо Харге за наводку. Изобретать я ничего не стал и создал контракт на ученичество. Только не с Садушем, как планировалось изначально, а с самими Асрихао. Зачем мне посредники? В документе я весьма подробно расписал все, что успел узнать про дом Друл, включая похождение Дирадрула и его связь с преступниками южной части империи. В финале я указал, что считаю свое обещание Садушу выполненным, так что с домом Хао меня больше ничего не связывает. Отказ от ученичества пришел через 2 часа. В качестве причины Асрихао написал весьма забавную фразу: «Верни тело Мивзора, и дом Хао забудет о твоем существовании». Отвечать я не стал. То, что искатель получил во время боя, является его собственностью. Таков закон. Так что думать про Асрихао я закончил в тот момент, когда принял отказ и золотой лист рассыпался. Нет, вру, думать не перестал. Какое-то время мне сильно хотелось посмотреть на ошарашенное лицо хмурого даоса, что уже целую неделю не мог найти в столице двух каких-то искателей. Сидит такой, а тут раз, перед ним возникает золотой договор ученичества, где искатели все подробно разъясняют. Еще и предлагают главе дома стать на сутки своим учеником. Лично мне бы такое явно не понравилось. Господа, прошу за мной. Все готово к поездке. Управляющий центральной гостиницей был невероятно горд тем, как умудрился все провернуть. Пусть это и стоило ему целой ромашки, вторую он гарантированно оставит себе. Да, на собственный дворец уже не хватит, но выкупить несколько этажей гостиницы можно попробовать. Подозрения, что возникли у управляющего относительно его гостей, были развеяны посещением дворца Дамахао. Главенствующие тигры никогда бы не отпустили тех, за кем так упорно охотятся. Раз эта парочка никак не связана с происходящим в столице, можно подключить все свои связи. Что управляющий и сделал, ему гарантировали живого серебряного тигра для одного из гостей. Если это удовлетворит придирчивую госпожу, ее супруг наверняка предоставит достойные чаевые. Несмотря на статус повозки, в которой нас везли, не обошлось без тщательного досмотра. Стражники проверили все, включая поклажу. Заглядывали даже под обшивку, словно туда кто-то мог забраться. Мы с Вилией отнеслись к этому с показушным безразличием. Да, это была необходимость, но такая утомительная, что нам становилось скучно. Только после того, как повозку и нас проверили следящими артефактами, определяющими этап возвышения и ранг, нас отпустили. Огромный лес, где водились живые звери, находился в нескольких часах езды на север, что было для нас весьма неприятно, как ни крути, но нам нужно возвращаться обратно на юг. Слишком много нерешенных проблем у нас там осталось. Однако пришлось задержаться на какое-то время в лесу. Вилея, узнав о тигре, наотрез отказалась возвращаться домой. Как управляющий и предупреждал, про комфорт в лесу можно было забыть, все выглядело весьма просто и лаконично. Что-то на уровне в аренда, столицы нулевого пояса. За эту неделю я так вошел в образ высокородного господина, что кривил нос от любого запаха, доносившегося из леса. Даже Вилея начала на меня посматривать странно. Искатели так себя не ведут. Наконец, счастливый день настал. Мы наняли повозку до Бануира, крупнейшего горда на границе с территорией клана Феникс. Разъезжать на Манюне по территории клана Тигра было весьма опрометчиво. У меня не было сомнений, что представители Дамахао ищут нас не только в столице, но и по всей территории западного сектора. Садуш наверняка рассказал им про нашу Манюню. Пришлось продолжать играть роль великого господина и тратить непозволительное количество времени, чтобы добраться до границы. Если на Манюне мы сделали огромный крюк за 2 недели, то на простой повозке потребовался месяц, чтобы добраться до цели. Однако до самого Бануира мы не добрались, сбежали раньше. Одной темной ночкой, когда ничто не предвещало беды, мы, переодевшись в привычную одежду искателей, вышли из таверны и, воплотив Манюню, помчались в сторону юга. Надоело плестись, как улитки. Стража на воротах пыталась нам что-то прокричать, но мы даже останавливаться не стали. Манюня мощным ударом проломила ворота, сорвав их с петель. Наверное, за нами даже отправилась погоня, но ночами мчаться с огромной скоростью умели далеко не все даосы. Приятно находиться в их числе. На то, чтобы добраться до горы школы духовной силы, пришлось потратить еще 2 недели. Особо спешить уже было некуда. Какая разница, насколько мы опоздали, если наказание уже не избежать. Суммарно мы отсутствовали почти 3 месяца, треть учебного года. За это время 3 раза обновлялся рейтинг, 1 раз даже проходил турнир за доступ в черную аномалию, но все это прошло мимо нас. Тем не менее жалеть было ни о чем. Неприятных ощущений от возвращения не возникло, спину не покалывало, убийцы на нашем пути не появлялись. 2 месяца, если старик Ези все же не обманул, уже прошли, так что охотиться за нами пока никто не должен. Не думаю, что Дом Хао оставит инцидент в своей столице без ответа, наверняка отправит за нами кого-то весьма сильного и опасного, но у меня имелся еще один план. Я собирался придать огласке все, что произошло на западе империи. Каким образом? Конечно же через Дарну. Красноволосую красавицу наверняка порадуют новости о несостоятельности клана Тигра в целом и домов Хао и Друл в частности. Полагаю, новость о том, что 2 искателей пленили предателей и доставили их в дом Хао для разбирательства, но вместо того, чтобы наградить, один из руководителей дома решил прикончить гостей столицы, станет хитом в центральном регионе. План выглядит великолепным, так что стоит воплотить его в жизнь. Манюня остановилась возле центральных ворот школы духовной силы. Предъявив жетоны студентов, мы вошли внутрь, но дорогу тут же преградил один из охранников. Студенты Зандра и Вилея, решением Совета Школы Духовной Силы вы были признаны нарушителями режима. Совет постановил, что при возвращении вас необходимо поместить под стражу и оповестить куратора. Прошу следовать за мной к месту заключения. Любое неповиновение решению Совета Школы будет означать ваше исключение. Спорить с охранником мы не собирались, ибо на что-то подобное и рассчитывали. Нас проводили в небольшой домик неподалеку от главных ворот. Никаких клеток, камер или чего-то подобного. Все же мы были нарушителями режима, а не преступниками. Учитывая, что мы вернулись в самый разгар дня, куратор Харсот сейчас должен проводить занятия. Вряд ли он все бросит и помчится к нам. Так что время у нас точно есть. Как минимум на то, чтобы в очередной раз изучить школу духовной силы. Высокоранговых учеников здесь значительно прибавилось. Только в доступной мне зоне я заметил сразу полсотни золотых учеников с ранее незнакомой мне энергетической структурой. Их каналы силы выглядели весьма плотными, что-то на уровне мастера, а то и владыки. Видимо, те самые студенты старших курсов, что покоряли черную аномалию этапа владыки. И, что было довольно странным, трое таких студентов уверенным шагом направлялись в нашу сторону. Добравшись до дома, где мы находились, один из них вышел вперед и прокричал: «Студент Зандр, я вызываю тебя на дуэль, бой техниками, будем сражаться до смерти. Сегодня ты узнаешь, что такое гнев Дамадрул». Глава 14. Что здесь произошло, младший? Вопрос куратора элитного класса первого года обучения, Харса Сота, адресовался стражнику, что охранял наш покой. Согласно решению Совета Школы Духовной Силы, двое нарушителей режима задержаны и помещены под стражу до получения новых инструкций, старший, четко отрапортовал стражник. Мой вопрос был в другом. Харс Сот сохранил спокойствие. Почему рядом с местом нахождения нарушителей режима валяются три трупа студентов четвертого года обучения? Трупы? Стражник даже нахмурился. Не могу знать, старший. Нарушители режима все время находились внутри места задержания. Да, кто-то из студентов подходил к дому, желая вызвать студента Зандра на бой, но они ушли, не получив желаемого. Нарушителей режима нельзя вызвать на дуэль. Ты уверен, что они ушли? Спокойствию Харса Сота могла позавидовать гранитная плита. Нет, старший, я не отслеживал их перемещение. Согласно правилам, я все время находился рядом с комнатой нарушителей режима, контролируя, чтобы они не сбежали до вашего прибытия. Все, что происходило вне вверенного мне периметра, меня не должно касаться. Старший, позвольте мне вернуться к своим обязанностям. Дальше судьба нарушителей режима лежит на ваших плечах. Стражник четко знал свою работу. Выйдя из дома, он лишь мельком взглянул на валяющиеся тела. Наверняка ему было интересно, но мужчина понимал, любой проявленный интерес чреват каким-то последствиями. Например, его могут обвинить в том, что он убил трех студентов четвертого курса. Хотелось бы на это посмотреть, конечно. Обычные стражники школы духовной силы являлись серебряными, редко золотыми учениками, так что справиться в одиночку с тремя золотыми учениками, меридианы которых источали силу мастера, никто из них не мог. Куратор Харсот понимал это не хуже меня, так что не стал препятствовать тому, чтобы стражник ушел. «Что скажешь?» – спросил он, не оборачиваясь. К нам в дом зашла одна красноволосая красавица, чье возвышение застыло на этапе золотого ученика. 52 меридиана, ровно столько, сколько стало после моей игры на пипе 3 месяца назад. За это время чистый абсолют совершенно не изменился. Ведь существует алмазный ранг этапа ученика Дарна, как один из гениев клана Феникс, обязана его получить. Однако этого не произошло. Почему? Что-то мне подсказывает, что дело не обошлось без гнева неба. Одно дело использовать собственную гармонию для собственного возвышения, другое – пользоваться чужой, причем так нагло, как это сделала Дарна. Такое чревато барьерами и, что-то мне подсказывает, чистый абсолют без золотых пилюль пробить его не сумеет. Двое убиты тонким лезвием четко в затылок, один – ударом в висок, один удар, словно действовало оружие древних. У Зандра есть такие ножи, но, по словам стражника, он не выходил из своей комнаты. Рядом с окном или местом битвы нет следов использования техник перемещения, нет следов борьбы. Такое ощущение, что они совершенно не сопротивлялись, не были готовы к атаке. Зандр не умеет двигаться с такой скоростью, это уровень владыки, не меньше. В школу проник владыка и скрывается здесь. Артефакты. Харсот явно что-то понял. Летающие артефакты. Дарна нахмурилась. Это оружие уровня мастера. 3 месяца назад у Зандра такого не было. На аукционе, куда он направлялся, такое нельзя купить. Да и не было никакого аукциона. Кто-то выкупил все лоты. Нет, куратор, здесь явно работал владыка. Неплохо, Дарна, кивнул Харсот, все еще не сводя с нас с Вилеи своего взгляда. В корне неправильно, но неплохо. Этот момент пока опустим. Зандр, Вилея, вас не было 3 месяца. Хотелось бы услышать разумную причину столь длительного отсутствия. На ближайшем совете школы будет решаться вопрос о дисциплинарном наказании. Мне нужно понимать позицию, которую необходимо отстаивать. Как красиво куратор сказал, что не поверит, если мы заявим о том, что все 3 месяца лежали где-нибудь в теплой ванной, наслаждаясь жизнью. Рядом с этим домом валяются 3 тела, что выглядит, как 4 курсники школы духовной силы. Прежде чем я расскажу, где мы были и почему этой троице резко поплохило до состояния смерти, давайте сходим к телам. Хочу кое-что показать. Так это ты их убил, опешила Дарна, на что Вилея лишь фыркнула. Зачем говорить об очевидном? Трупы валялись там же, где я их и прикончил. Стражник, что караулил нас в соседней комнате, не ошибся, я не покидал помещение. Дарна тоже права, техник никто не использовал. Все решили мои летающие кинжалы. Когда я понял, кто нагрянул ко мне в гости, мог поступить только одним образом – всех убить. Да, это негативно скажется на моем глобальном рейтинге. Прежде чем кого-то убивать в рамках школы духовной силы, необходимо вызывать его на дуэль. Только так артефакт, отвечающий за все, что происходит рядом с горой, сможет начислить или убрать баллы рейтинга. Если же просто кого-то убить, не вызвав на дуэль, рейтинг устремится к нулю. Что, собственно, и произошло с моим жетоном. В общем рейтинге мое место обрело 5-значную цифру. Даже не думал, что в школе духовной силы первого пояса учатся более 10 тысяч студентов. Удар был нанесен сзади. Они не сопротивлялись, словно не видели и не ощущали тебя. Дарна подошла к телам. Эти 2 умерли первыми, этот потом. Он начал оборачиваться. Почему они не защищались? Как ты их убил? Ты задаешь неправильный вопрос, дочь советника клана. Тебя не должно волновать, как я их убил. Тебя должно волновать, почему я это сделал. Ты не видишь ничего необычного, используй духовное зрение. Дарна недовольно зыркнула на меня, но подчинилась. Усевшись в позу лотоса, она закрыла глаза и сконцентрировалась, изучая доступное пространство. Вскоре ее глаза открылись, но понимания в них не прибавилось. Вы стали золотыми учениками, эти 3 тоже когда-то были золотыми учениками, кругом никого нет. Что ты хотел, чтобы я увидела? Артефакты, которые используют эти тела.